Блин, все хочу, на все не хватает. Магия крови, это обязательно, хоть и дорого, 220 за два уровня, остается 78. Вампиризм, пятый уровень пока максимальный, кого же теперь-то нужно грохнуть? Остается 48. Магия духов и, блин, ну что поделаешь, видимо, судьба. Гаремник, глава 21, а руки делают. Послышался приглушенный кашель и звон цепи, это очнулся мой новорожденный вампир. Ну что же поговорим, хей, ты как, жив, кха, почти, кто ты, куда пропали твари, по большей части перебиты. К сожалению, самый сильный умудрился сбежать с помощью вот этой штуки. Махнул рукой в сторону гигантской фигуры портала, начерченной кровью и весьма напоминающий рисунок, что был вытатуирован на моей спине, не точно, но в том же стиле. А зовут меня Святослав, и раз уж я представился, то жду и от тебя аналогичного. Я барон Дармирашки, хранитель срединного прохода, поданный герцогом Иркушеры, лорда Зеленых Долин. Хм, вот как, и как же вы, барон, оказались в столь прискорбном состоянии? Темные твари, из чадия зла, на замок напали вампиры, нас подло застали врасплох, силы оказались неравны. Когда стало очевидно, что замок падет, я приказал сложить оружие в надежде, что помощь успеет прийти до того, как кровососы используют нас. Вы не представляете, что нам пришлось пережить. Темные твари ежедневно обогряли свои клыки нашей кровью, а их владыка, главный кровосос по имени Гор, постоянно пытался склонить меня стать одним из них. Меня, барона Мирошки, темной тварью, кхм. Ну, кому суждено быть повешенным, того повесит. Пожал я плечами на это заявление. Что вы имеете в виду? Подозрительно сощурился барон, в голову которого начали закрадываться сомнения, ведь он весьма четко помнил, как растерявший весь свой аристократический лоск владыка Гор выскочил из тьмы пещеры и несколькими быстрыми ударами вскрыл шеи оставшимся в живых людям. Помнил он и ту боль, которую испытал, когда кривой кинжал перечеркнул нить его жизни и как она утекала из него стремительным потоком. Сейчас же он был не просто жив, но и вполне здоров телом. «Все очень просто, барон», — сказал я, одновременно касаясь той нити, что связала нас по окончанию ритуала. «Я не лекарь, поэтому, чтобы спасти тебе жизнь, мне пришлось воспользоваться ритуалом обращения в вампира. От судьбы не уйдешь. Встань, кто я? Ха, хозяин!» Потрясенный тем, что сам только что произнес, бывший барон вскочил передо мной по стойке смирно. «Называй меня сэр или сэр Святослав. Понятно? Вас понял». Удивление на лице барона стремительно сменялось ужасом от того, что собственное тело перестало ему подчиняться. Даже не так, он полностью контролировал себя, понимал, что происходит, осознавал ситуацию, но сделать с этим ничего не мог. Теперь он мог действовать свободно лишь в очень узких пределах, стоило же ему услышать приказ, и ничего важнее его больше не было. Ничто, ни аристократическая честь, ни сила воли закаленного воина, ни былые привязанности не могли даже на долю секунды пересилить его. Да что там, даже мысли такой не могло возникнуть. Если хозяин скажет убить себя, рука не дрогнет ни на миг. Человек, стоящий перед ним и представившийся Святославом, обладал над бароном чудовищной, безграничной властью, по сравнению с которой армейская дисциплина была сродни анархии. Так, успокойся, а то еще удар хватит. Хм, вампира может удар хватить, интересно, да не стой ты как истукан, веди себя естественно. Запрещено наносить мне вред в любой форме и выдавать твою новую природу. Это невероятно. Следуя приказу хозяина барон, даже вопреки буре чувств, что бушевало в нем, мгновенно успокоился. Да я и сам прифигел. Согласился я со своим новым спутником. Ладно, кто это? Указал рукой на все еще не пришедшую в сознание девочку. Это Мила, моя приемная дочь от второй жены. Второй, а сколько их всего? Было три, теперь ни одной. Да, это прискорбно. Зато дочери живы. Вера и Мила. Вера жива. Тут же вскинулся барон. Именно она и направила меня сюда. Так что не стоит сильно расстраиваться. Да, твое положение несколько изменилось, но не обязательно, что к худшему. Вампиры взяли замок очень небольшими силами, не думаю, что их было больше 20, скорее даже меньше, и предводитель их был весьма силен. Раньше тебе потребовалась бы целая армия, чтобы уничтожить его, сейчас же твоя сила не меньше, чем у него, разве что опыта у него поболе. Попробуй разорвать свои цепи. Барон вначале не сильно дернул за цепь, выбирая удобный захват, а потом уже изо всех сил, отчего цепь оборвалась со звуком лопнувшей струны. Одно из отлетевших звеньев просвистело рядом с моим ухом. Аккуратнее, блин. В общем, силы достаточно, так что снимай все цепи, с девочки осторожно. Постарайся ее не двигать, на ней лечебный амулет. Остальные тела вынеси куда-нибудь, где их можно будет похоронить. Бывший барон кивнул и молча принялся за работу. Я же, удостоверившись, что он в достаточной степени подконтролен, принялся изучать нанесенный на пол рисунок. Сегодняшним открытием стала возможность изучать ритуалы не только после поднятия магии крови, но и просто находясь рядом с местом, где ритуал недавно применен. Кстати, о поднятии уровней. Увеличение магии крови сразу на 2, помимо очень значительного усиления заклинаний этой ветки, дало еще 2 новых заклинания и 2 ритуала. Больше всего заинтересовала кровавая защита как универсальное защитное заклинание, хотя необходимость тратить именно собственную кровь несколько настораживала. Впрочем, чужой-то сейчас под рукой и не было, так что того же голема создать бы не получилось. Однако сразу пробовать заклинание не стал, на ноже еще оставалось немного дымки, потратить которую можно было с несколько большей пользой, чем для простой проверки нового заклинания. Владыка сделал огромную ошибку, когда отступал. Помимо крови жертв в ритуал портала была влита и кровь самого вампира, а кровь врага в руках мага крови – это совсем не то, чему можно радоваться. Вместе с возможностью запустить различные ритуалы я получил и некие базовые знания их особенностей, как то, наилучшее время и место проведения ритуала, способы его дополнительного усиления. По большей части ничего этого мне не требовалось, небольшое дополнительное вливание магии позволяло сделать любое, даже самое неподходящее место, вполне годным для ритуала. Но было и одно исключение – создание ритуала с использованием крови того, на кого ритуал направлен, позволяет обойти практически все типы защиты от магии. То есть даже вампиру, инстинктивно владеющему магией крови, будет чрезвычайно сложно побороть результат такой магии. Я не стал откладывать возмездие за собственное поражение, а потерю людей, которые должны были стать моими подданными, иначе и не назовешь. Первым решил использовать самый сильный из имеющихся ритуалов, лейкемию, дополнительно усиливая его ритуальным ножом и вливанием максимально возможного количества силы. В ходе ритуала вокруг меня опять начали возникать висящие в воздухе магические схемы, при взгляде на которые в голове появлялась мысль, что еще немного и мне станет понятен их глубинный смысл, но схемы продолжали меняться, а понимания все не было. Зато очень хорошо было видно, как огромное количество магии, около 4 моих резервов, изливалось через меня из сосуда питомца, предварительно соединяясь с темной дымкой ритуального ножа. Завершение ритуала тоже несколько отличалось от стандартного. Вместо того, чтобы просто рассеяться в пространстве, магия начала втягиваться в крошечную капельку почти засохшей крови вампира, пока полностью в ней не растворилась. Я же, закончив с первым ритуалом, принялся за следующий. Всего было создано 3 ритуала: лейкемия с усилением дымкой, анемия и гемофилия, без усиления, но с максимальным наполнением энергии и использованием крови вампира. С другой стороны, ритуальный нож продолжал находиться в моих руках, так что некое усиление вполне могло иметь место. Сделал гадость, на сердце радость, вот честно. Подгадил убежавшему врагу, и ощущение незавершенности сразу же пропало. Да и попробовать так ни разу и не примененные ритуалы было полезно и познавательно. Нужно будет еще несколько раз повторить, благо крови вампира еще оставалось прилично. Этот гад еще не раз проклянет тот момент, когда решил удрать, перебив всех заложников. Ну что же, вот и закончился мой первый квест. Нельзя сказать, чтобы совсем комом, но со грехами. Что дальше? Вызвал меню текущего уровня и стал отстраненно его разглядывать, отдыхая и позволяя мыслям течь свободным потоком. Глава 22. Не было ни гроша. Отдых закончился вместе с возвращением моего вампира. Он все еще странно на меня поглядывал, но, вроде бы, смирился со сложившейся ситуацией. «Барон, ты вовремя!» – воскликнул я, выходя из самосозерцания. «Мне как раз потребовался совет. Ты лучше знаешь нравы местных жителей. Как лучше поступить? Стоит ли мне вступить в права барона на правах жениха твоей дочери, либо тебя оставить на фяде, а мне править истине в качестве нового капитана, главы военных сил?» Хм, горцы очень свободолюбивы. Они дали клятву моему роду, но женщин во главе они не признают, как и наследование через них, так что управлять баронством лучше мне, хотя бы формально. Стать же, как говорят местные, военным вождем очень непросто. Человека со стороны они примут лишь в том случае, если он будет великим воином. Только это все равно не получится. В каждом племени есть ведуны, говорящие с предками. Они быстро поймут мою новую природу. Хм, да, это проблема. Ладно, попробую что-нибудь придумать. Эти предки, это тоже своего рода духи, а я сам не последний шаман. Как-нибудь договоримся. Сражений же не боюсь. Посмотрим, что за вояки эти горцы. А сейчас мне следует отправиться к твоей дочери, пока она не уехала. Ищи их потом по степи. Ты же начинай созывать своих горцев и придумай легенду поправдоподобнее. Даже не одну, а три. Внешний слой, для всех. Мол, ты спасся от вампира моими стараниями. Второй слой, вампир таки успел тебя обратить, но я не дал ему поработить тебя. Третий слой, ну сам что-нибудь выдумай, чтобы горцев от себя не отвратить, а я оставался весь в белом сиянии и пах розами. Смысл ясен? Да, я понял. Ну вот и отлично. И приведи себя в порядок. Милу же, я присмотрелся к состоянию девушки. Можешь отнести в ее комнату или еще куда. Она уже достаточно оправилась. Только амулет не забудь вернуть на место. КХМ, сэр. Несколько смутившись, обратился ко мне вампир. Что? Я ощущаю жажду. Да, точно. Сейчас, вместе с возможностью проводить ритуалы поднятия вампира, ко мне перешли и некоторые знания о них. В природе вампиры питаются магией, растворенной в крови живых существ, не обязательно людей, хотя людская кровь и предпочтительна. Обращенные же магом крови способны питаться и собранной кровью. Запаса обычной крови у меня не осталось, зато было много специальной крови вампиров, которая шла с коэффициентом 1:10. То есть вместо 10 литров можно было взять 1 единицу крови вампира. Помимо этого особая кровь имела иное предназначение. Например, из этой крови можно извлекать родовую память, создавать кровавые ритуалы. Не являясь магом крови, ее можно использовать в алхимии. А еще, она на порядок питательнее обычной крови, так что сейчас я усилием воли заставил 1 единицу крови вампира проявиться в реальности в виде колышущегося темно-красного огонька на моей ладони. «Вдохни это», — приказал я барону, хотя можно было этого и не делать, он уже стоял рядом с ясно читаемым в глазах желанием. Если вампир не будет использовать затратные способности, ускорение, усиление, магию крови, то этого количества крови хватит ему чуть ли не на год, не только из-за высокой энергонасыщенности, но и из-за большей эффективности преобразования крови магом. Впрочем, при этом он должен потреблять и обычную пищу, хотя и во много раз меньшем количестве. Удивительно, сколько я, оказывается, теперь знаю. Пока не начал обдумывать, ничего подобного не было. А сейчас будто архив в мозгу разархивировался. Нужно будет аналогичную работу выполнить и с другими ритуалами и заклинаниями, хоть буду знать их особенности. Пока вампир бегал по всему замку, как электровеник, приводя его в относительный порядок после боя, хотя бы жилые помещения, где буду располагаться я, баронесса и мои новые слуги, я седлал коня и чистил амуницию, не хотелось бы предстать перед невестой в забрызганном кровью и грязью виде. А что поделаешь, ближний бой на холодном оружии, это всегда кровища, и, хоть с вампирами схлестнуться не пришлось, упыри более чем восполнили этот недостаток. Перед самым отъездом решил навестить зал с ритуалом портала. Вначале думал подкопить обычной крови, чтобы не тратить дефицитную вампирскую, но передумал. Портал – вещь чрезвычайно полезная, хотя бы потому, что тратить недели на путешествие из пункта в пункт мне порядком надоело. Так что потратил таки 10 единиц крови вампира и сразу попытался вызвать справку. Но пришлось обломиться, в отличие от других ритуалов сведения были самые общие, типа набрать не менее 50 литров крови и активировать, вкладывая образ места, куда хочешь попасть. Хотя, вполне возможно, что со временем или после первых использований портала, знаний прибавится, все-таки только получил ритуал, нужно дать ему улежаться. Чтобы успеть до ночи, ехал скорой рысью, периодически переходя в галоп. Новоприобретенные навыки верховой езды позволяли точно подобрать аллюр, не загоняя коня, но и не снижая темп. Конечно, к завершению пути он будет сильно изнурен, но не загнан, так что небольшого отдыха и обильной еды питья должно хватить для восстановления. Параллельно размышлял, как скрыть новую природу своего вампира. Сразу напрашивается магия духа, кто как не они способны скрыть что-то от своих товарищей. Но и про магию крови не следует забывать. Нужно попробовать использовать все имеющиеся защитные и небоевые заклинания и ритуалы. Щит крови, кровавая защита, контроль крови, сосуд, кровная связь, кровавый договор. Особую надежду я возлагал на кровавую защиту и договор. Они могли быть настроены в довольно широких пределах, так что вполне могут сделать вампира нечитаемым в магическом взоре духов и других магов. Кроме того, кровавая защита была способна решить вопрос светил, их свет будет просто поглощен еще до того, как коснется кожи вампира. В общем, работы много, но сделать ее нужно. Ради одного барона я бы так напрягаться не стал, но кто говорит, что он останется один? Вот в этом случае наработки и пригодятся. За размышлениями не сразу заметил, что приближаюсь к цели, но вид знакомой рощи вернул обычное для меня боевое состояние. Долой рефлексии. Главное в бой ввязаться, а там видно будет. Иное зрение показало впереди скопление живых существ, от которых буквально пыхало темными чувствами в диапазоне магии тьмы. Что там у них происходит? Люди оказались так увлечены вспыхнувшей перебранкой, что не сразу заметили мое появление, а это нужно умудриться, ведь с коня я и не подумал слезать, и стук его копыт раздавался весьма отчетливо. Какая-то высокородная дура собирается мне приказывать. Мы заберем, что хотим, и уедем. А если? Договорить крикуну я не дал. Мой конь сбил его своей грудью, но втаптывать в землю не стал. Лечи потом. К сожалению, людские ресурсы сейчас крайне ограничены. Пожалуй, даже хорошо, что эти двое мужчин, крикун и стоящий рядом молчаливый здоровяк, уже сейчас показали свое отношение к сложившейся ситуации. На мое появление крикун отреагировал ожидаемо. Он начал быстро отползать, крича что-то оправдательно жалостливое. На него я внимание перестал обращать сразу после удара, а вот молчун меня удивил. Он облачился в одну из кожаных бронь, что я снял с наемников, в левой руке держал саблю, а в правой – щит. И, надо сказать, держал довольно профессионально, причем сдаваться явно не собирался. Брось оружие и останешься жив. Мое предложение осталось без ответа, если не считать за таковой последовавшие сразу после него нападение. Очень, надо сказать, быстрое и профессиональное. Куда там какому-то бывшему рабу-слуге. Пришлось чрезвычайно быстро соскакивать с коня, а то была реальная возможность оказаться наколотым на саблю противника. В узости оврага конь становился скорее обузой, чем помощником. Конечно, была опасность, что враг подколет мое четвероногое транспортное средство, оставшееся без защиты, но особого смысла в этом не было. Это убийство бывшему рабу ничего бы не дало, а вот время бы потратить пришлось. Как и думал, вместо того, чтобы пытаться зарезать коня, с которого я уже слез, он попытался достать мои ноги быстрым выпадом под его брюхом. Пришлось поспешно отпрыгивать. А вот дальше все произошло совсем не по-моему. Вместо того, чтобы обойти коня, слуга хлестнул его саблей по крупу, одновременно закидывая ногу в стремя. Это было произведено настолько быстро, что, в другой ситуации, он вполне бы мог и удрать. Однако слуге не повезло, он не знал, что я не только воин, но и маг. Схватившись левой рукой за рукоять ножа, скастовал слабость на слугу и коня, а потом сразу контроль крови на слугу. Это заклинание я применил впервые, поэтому не сразу получилось разобраться. Настроек, в отличие от чисто боевых заклинаний, было чрезвычайно много. Можно было вызвать у него страх, ярость, отчаяние, радость, даже страсть. Последнее, понятно, мне было ни к чему. Врубил страх, отчаяние и усталость, заполировав еще одной слабостью, уже персонально на слугу. До меня донесся ослабленный расстоянием вопль этого. Я кивнул на крикуна, все еще валяющегося на земле. Связать мне коня. Скоро вернусь, сэр. Как я рада, что с вами все в порядке. Ко мне подбежала до этого момента стоящая в отдалении баронесса. Ее лицо вдруг приобрело какое-то растерянное выражение, а ротик удивленно приоткрылся. Вы прекрасно выглядите. То есть вам очень идет этот костюм. То есть, лицо баронессы залило краской, когда она осознала, какую чушь несет, но ничего более умного, похоже, сейчас ей в голову не приходило. Странно, вроде раньше она вела себя как-то умнее, что ли, но сейчас было не до разгадывания тайн женской психологии. Мне наконец-то подготовили коня, хотя скорее, вывели, так как оседлать его не успели, надев лишь уздечку. Ну да ладно, я достаточно хорошо владел верховой ездой, чтобы это не стало для меня сложностью. Через пару минут оказалось, что можно было вообще никуда особо не спешить. Беглый слуга, неожиданно проявивший воинские умения, не успел далеко ускакать. Собственно, ему не повезло, он погонял коня с помощью сабли, но то ли из-за моей магии, то ли еще из-за чего, не рассчитал силы и вместо того, чтобы кольнуть своего коня в шею для придания ускорения, вскрыл ее. В результате конь упал и раздавил беглецу левую ногу, после чего так и остался лежать на ней мертвой грудой плоти. С необычным тихим шипением кровь, вытекшая из шеи лошади, начала стремительно испаряться. Чем ближе я подходил, тем стремительнее. И как я раньше подобного не замечал, хотя похоже этот эффект появился недавно, с повышением магии крови. Беглец же, заметив мое появление, он начал усиленно брыкаться, пытаясь вылезти из-под коня, но ногу ему зажало очень сильно, к тому же двойная слабость все еще подтачивала его силы, да и контроль крови не улучшал ситуацию в его пользу. «Так-так, ну, что же, я жду объяснений. Иди к демонам, колдун!» — завопил слуга, не переставая извиваться. «Чтоб ты сдох, да, похоже, диалога не получится, а узнать, что происходит, следует». Совесть неожиданно крякнула, но обиженно смолкла, когда я логически заключил, что, либо это, либо мне его придется пытать. «Говори, или я за себя не отвечаю», — сделал последнюю попытку достучаться до его разума, безуспешную. «Ну, сам виноват, со смертью лошади мне капнуло почти 50 литров крови, более чем достаточно, для ритуала обращения в вампира. Подходить для этого вплотную было совершенно не обязательно, так что я вытащил из ножен ритуальный нож и начал ритуал, вкладывая в него максимум энергии из сосуда питомца. Также не пожалел и одной единицы крови вампира. Теперь новорожденный вампир будет с рождения обладать теми способностями, что обладали убитые мной. Ему не придется развивать их с нуля. Второй ритуал дал мне больше знаний, чем первый. Я знал, какие действия необходимо произвести, чтобы магический слуга получил максимальные возможности. Первый раз особого выбора не было, да и не требовалось, так как благодаря жертве и обильному вливанию энергии у меня получился сразу высший вампир. Сейчас же такой мощной поддержки не было, зато можно было выбрать, какие особенности вампира получит наиболее развитие. Это могла быть магия крови, сила, скорость или выносливость. Я решил на максимум выкрутить скорость и выносливость, оставив магию крови и силу на минимально возможном уровне. Благодаря мощному вливанию энергии, преображение заняло совсем немного времени. Да и неудивительно, ведь слуга был вполне здоров, за исключением придавленной ноги, а не находился при смерти, как барон. «Встань!» — приказал я, когда ритуал завершился. «Запрещаю нападать на меня и моих людей, а также еще каким-либо образом наносить вред мне и тем, кто находится под моей защитой. В общем, лишний приказ, ведь вампир и так не может предать, но так мне было как-то спокойнее. Потом и договор всех заставлю подписать. Не доверяю я этой нечисти, пусть и сам ее создал. Что происходит?» — ошарашенно произнес вампир, без особых проблем вылезая из-под коня. Слабость с него спала, да и вообще силы немного подросли. «Неважно, кто ты и как тебя зовут. В то, что ты обычный слуга, что-то не верится. Мое имя Шогддор Фарах, я разведчик великого каганата. Как ты попал в рабство и зачем решил поступить мне на службу? Я должен был изображать нерадивого слугу, которого хозяин решил продать торговцу. Это было нужно, чтобы пересечь враждебные каганату горские владения. После пересечения гор я должен был либо бежать из рабства, либо дождаться прибытия в пункт назначения, где меня бы выкупили. Когда ты позвал в слуги, я решил примкнуть, так как уйти от одного воина мне казалось легче, чем от десятка, находясь в кандалах и в клетке. Когда срок твоего возвращения подошел к концу, Гнус начал подбивать побыстрее покинуть это место, но баронесса решила остаться еще на пару дней. Мне это не понравилось, так что я решил начать действовать. Да уж, так себе разведчики у каганата. Настоящий разведчик должен держаться за свою легенду до последней возможности. Ты же нескольких часов не смог выдержать. Позор. Вампир лишь отвел глаза и тихо скрежетал зубами. То ли от злобы, то ли от стыда. Ладно, как я понял, где ты сейчас, никто из твоих не знает. Будут ли искать, если так и не появишься? Да, торговцы обязательно расспросят и вышлют отряд на разведку, если будут свободные люди. Но просто так не оставит, ведь мне много известно, да и приказы остались у меня. Что за приказы? Не знаю точно. Мне дали выучить наизусть несколько страниц текста. Он зашифрован, так что о чем там говорится, узнать не получится. Хм, ну, это мы проверим. Ладно, слушай мой приказ. Бери взятые тобой припасы, оружие и броню. Организуй несколько укрытий вдоль дорог. Ночью патрулируй. Изучай, кто ходит по степи. Изучай окружающую территорию. Готовь небольшие укрытия от солнца. Можешь охотиться, но только на диких животных. Обескровленные тела прячь, чтобы никто не нашел. Людям на глаза не попадайся и внимания к себе не привлекай. Если увидишь что-то интересное, отряд воинов, большой караван, своих бывших коллег, разыскивающих тебя, немедленно направляешься в замок. Ближе чем на 3000 шагов к замку не подходишь и на глаза никому не показываешься. Я сам к тебе выйду. Все понятно? Да. Тогда начинай прямо сейчас. Вампир тихой тенью скрылся в сумеречной степи. Уже через несколько десятков секунд даже иное зрение не позволяло его различить. Отличная скорость. То, что нужно для разведчика. Будем надеяться, что, став вампиром, он станет более дисциплинированным и перестанет совершать такие детские ошибки. Больше здесь делать было нечего, и через полчаса я был на месте лагеря. Сэр, господин, сэр, да-да. Кивнул я на приветствие своих людей. Эх, упустил гада. Больно шустрый оказался. Ну да, может быть, свидимся еще. Приготовьте мне поесть, ведро воды, умыться и новую одежду. Что встали? Прикрикнула на замешкавшихся слуг баронесса. Быстро. Спасибо, Вера. Как тут у вас дела? Все хорошо, за исключением последнего инцидента. Хм, ну, бывает. Ничего страшного. У меня же для тебя 4 новости. 3 хорошие и 1 плохая. Начну с хороших. Во-первых, твой отец жив. Что? Правда? Конечно. Вторая хорошая новость. Твоя сестра Мила тоже жива. К сожалению, больше никто не выжил. Это плохая новость. Баронесса, которая была засияла от счастья, помрачнела и опустила глаза. Зато и вампиров, напавших на замок, больше нет. Нет. Но как? Я их убил. Пожал плечами. Правда, главный смог удрать, но я его успел сильно ранить, так что вряд ли он в ближайшее время будет опасен, а там можно его найти и закончить дело. Баронесса несколько секунд молчала, после чего подняла глаза и сказала: «Сэр Святослав, весь мой род перед вами в неоплатном долгу, я готова». Она снова покраснела и отвела глаза. «Все, что вы хотите». «Ну что вы, ваш отец уже сделал мне отличное предложение стать главой гарнизона замка и, господин, неожиданно перебила меня одна из девушек-служанок. Ужин готов». «Да, хорошо, Вера, прошу составить мне компанию за ужином». «С удовольствием, сэр». Девушка слегка поклонилась и улыбнулась. «Я быстро привел себя в порядок, обмывшись из ведра, которые держали над моей головой две девушки-служанки. Своей наготы я при этом нисколько не смущался. Вот еще. А вот девушки смотрели на меня прямо не отрываясь, хоть и покраснели как помидор. Переоделся в чистую одежду и устроился на раскладном стуле, реквизированном у торговца, как и небольшой столик, заставленный незамысловатыми, но довольно хорошо приготовленными походными блюдами, кашей с овощами, сухофруктами, жареным на углях мясом. Рядом уютно горел костер, и можно было представить себя дома на шашлыках. Кайф. Напротив же на таком же стуле сидела баронесса, составившая мне компанию за столом. В процессе насыщения я развлекал ее завиральными историями о битве с вампирами, а потом, когда тема себя истощила, о сражениях со степняками. Эти небылицы явно не оставляли девушку равнодушной. Она слушала меня с горящими глазами и то и дело стискивала кулачки в наиболее напряженных моментах повествования. Ну, вот и все. Закончил я очередную историю. Пора ложиться. Где мы будем спать? Мы, чуть заикаясь, воскликнула девушка. Извините, баронесса, всего лишь глупая шутка. А жаль, не берите близко к сердцу. Так не покажите ли мне мой шатер? Конечно. Неожиданно она взяла меня за руку и повела за собой, хотя я имел в виду, чтобы она просто махнула рукой в нужную сторону, шатров-то всего 2. Через несколько секунд мы оказались внутри, почти в полной темноте. Мы молчали. Неожиданно девушка сделала шаг вперед и прильнула к моей груди. Ее руки проскользили по моей груди и мягко охватили шею в очень приятном захвате. Я на секунду замер, а потом мои руки охватили ее талию, и наши объятия стали еще теснее. Девушка страстно, хотя и довольно неумело, коснулась моих губ в поцелуе, что сорвало последние преграды моего самоконтроля. Забыв обо всем, я просто наслаждался ее нежным молодым телом. Мои ладони исследовали его целиком, а наши губы не размыкались. Когда терпеть нахлынувшую страсть стало невозможно, быстро скинул с себя одежду. Платье же Веры несколько секунд не поддавалось на мои усилия, так что в конце концов его просто разорвал на части, чтобы добраться до столь притягательного женского тела. Вера тихо вскрикнула, когда я впервые овладел ей, но ни словом, ни действием, не выразила своего недовольства. Напротив, она явно была чрезвычайно возбуждена и очень быстро достигла экстаза. Мы еще несколько раз в эту ночь достигали вершины наслаждения, а в перерывах я слушал ее несвязные монологи, так не похожие на прохладно-вежливые, взвешенные слова, которыми она обычно разговаривала. Утомившись от ласк, мы заснули, обнявшись. На следующее утро встал с отличным настроением, еще бы, после такой приятной ночи. Тело требовало продолжения банкета, но смирил себя. Вера, в отличие от меня, не обладала повышенной регенерацией, а лечебный амулет остался в замке. Пришлось заменить постельную нагрузку зарядкой и разминкой с мячом. Очень смущенная девушка появилась лишь к завтраку, который приготовили слуги, пока я разминался. Ее уже успели привести в порядок личные служанки, в том числе пострадавшие платья. А что, удобно. Самому ничего делать не нужно, все сделают слуги, пока деньги есть. А не станет, вот тогда и поломаешь голову. Чем их кормить, во что одевать, где им жить. Как всегда, у каждой медали есть и оборотная сторона. После завтрака лагерь был довольно быстро сложен, и мы отправились к замку. Всю дорогу баронессе явно хотелось у меня что-то спросить, но присутствие слуг ее сдерживало, так что ехали практически в полном молчании. Двигались без остановок, так что уже к полудню вдали показались стены замковых укреплений. Нас ждали. На стене были ясно различимы две фигурки людей, одна побольше, в сверкающих на солнце доспехах, другая поменьше, в ярко-зеленом платье. Похоже, сестра моей невесты уже полностью оправилась от ран. Это хорошо, для амулета у меня как раз появилось новое применение. Отец, Вера склонила голову. Рад, что с тобой все в порядке, дочь. И спасибо, ведь если бы не ты, то ни меня, ни твоей сестры сейчас уже не было бы в живых. Мне лишь повезло. Покраснела девушка. Встретить сэра Святослава, несомненно. Кивнул барон. Можешь отдохнуть с дороги. Я распоряжусь слугами, если... Конечно, сэр Святослав не против. Нисколько. Слышали. Выполняйте приказы барона, как мои. Приказал я слугам. И, может быть, представите меня младшей дочери? Конечно. Вспомнил барон про стоящую рядом девочку. За все время та не сказала ни слова, во все глаза рассматривая слуг и меня. Меня особенно. Мила, познакомься, это сэр Святослав, жених твоей сестры, будущий капитан гарнизона и наш спаситель. Очень приятно, сэр. Немного неуверенно вымолвила девочка. Взаимно. Кивнул я, подходя ближе. Вы позволите. Не слишком церемонись, я подошел и взял в ладонь кулон амулета, так и продолжающего висеть на шее девушки. Духи, живущие в нем, тут же направили мне что-то вроде отчета по проведенным действиям с указанием их стоимости в единицах магии. Крохоборы мелкие, будто я мало им залил авансом. Девочка же от моих действий явно смутилась и начала стремительно краснеть. «Отлично, ваши раны полностью излечены», — пояснил я свои действия. «Амулет более не требуется. Теперь его нужно передать вашей сестре. Она тоже ранена», — обеспокоенно выпалила Мила. «Ничего серьезного, но лучше поберечься». Я протянул руку и девочка, нехотя, стащила с себя амулет. Когда же вкладывала его мне в ладонь, ее рука ощутимо дрогнула. Жадность, однако. Наш человек улыбнулся ей и снова развернулся к барону, который как раз закончил раздавать указания слугам. Судя по тому, как они забегали, дел было немало, а сроки невелики. «Есть ли какие-нибудь новости, что мне следует знать?» — спросил я у него. Все более-менее тихо. Разве что удалось заметить разведчика горцев, а значит скоро можно ждать целый отряд, просто для развлечения они по скалам не лазят. Я поднял условленный знак, чтобы к нам прислали человека. Думаю, к завтрашнему утру можно ждать гостей. До вечера мы с бароном обошли весь замок. В первую очередь арсеналы и склады провизии. Запасы радовали. При нашей теперешней численности можно было прожить несколько лет, не испытывая ни в чем нужды. Арсенал же оказался намного беднее, чем хотелось бы. С некоторым трудом удалось подобрать элементы полного рыцарского доспеха, пехотной его версии. Ни о качестве, ни о подгонке по фигуре, понятно, и речи не шло. Не страшно, дух металла есть, маги, завались. Поправлю. Будет сидеть как влитый, дай только время. А вот оружейная комната порадовала отличным прямым двуручным мечом. Сталь была так себе, но это компенсировалось его размером и весом, добрых 6 килограмм. С возросшей благодаря магии выносливостью мне уже давно не хватало чего-нибудь более массивного, чем обычные одноручные мечи и сабли. Вот этот ломик и оказался как раз в тему, что, впрочем, не отменяло его грядущую модернизацию и улучшение материала с помощью духа. На втором этаже замка, предназначенном для хозяев и знатных гостей, мы встретили Веру с ее личными служанками, которые все вместе увлеченно перебирали какие-то тряпки. Мы не стали мешать этому священнодействию, лишь передал ей лечебный амулет. К моему огромному разочарованию, ни ванны, ни, хотя бы, душа в замке не нашлось. Пришлось импровизировать. Приказал слугам нагреть побольше воды и притащить из погреба огромную бочку. Судя по запаху, из-под вина, к вечеру слуги должны были ее как следует вычистить, обмыть и наполнить горячей водой. Хоть помоюсь, наконец, по-человечески. Остаток дня провел в арсенале, занимаясь магией. С духом металла мы уже отлично сработались, так что, работая без дефицита магии и времени, результат оказался на порядок лучше прежнего. Да что там, я не просто подогнал доспехи так, что в зазоры даже кончик ножа не пролезал. Под конец даже гравировку на них нанес в едином стиле. Хотя основное, конечно, было внутри. Дух металла не просто выдавил вредные примеси из железа доспехов, он еще и перестроил его состав, равномерно распределив углеродистые фракции, превратив в превосходную сталь, а потом еще и магию в них вложил, существенно снизив вес и увеличив прочность. Аналогично поступили с мечом, теперь он, сохранив размер, стал значительно легче, и управляться с ним стало возможно даже одной рукой. Острота же и прочность кромки стала просто феноменальной, позволяя рубить обычные доспехи, будто они сделаны из картона, а не железа. И все это роскошество всего за 4 часа времени и 2000 единиц магии, выкачанных из сосуда питомца. Не забыл я и своего друга, сбежавшего лидера вампиров. Не поленился сходить в пещеру и повторить весь комплекс ритуалов проклятий с использованием его крови. Так сказать, для закрепления эффекта. Это действие я собирался проводить ежедневно, не из-за какой-то изуверской мстительности, а, в первую очередь, ради тренировок. Где еще найти такую цель, которая не только выдержит весь комплекс ритуалов, да не один, но и которую будет совершенно не жалко. Обыщешься. Чтобы следующий раз не ходить далеко, соскреб немного засохшей крови в пузырек из-под каких-то вонючих духов, найденный в личных вещах одного из вампиров. Кстати о них. Вампиры оказались теми еще барахольщиками. Они не только заняли одну из лучших комнат в замке, но и натащили целую кучу различного барахла, от камзолов из дорогой ткани до макияжа и зеркал. Эстеты, мля, радовало лишь то, что среди всего этого частенько попадались различные вещички из серебра и золота, да и те же зеркала стоили весьма прилично. Камзолы можно и перешить под мою фигуру, а остальное – продать или подарить. Тем же горцам, например, они как сороки, любят яркое. По крайней мере такое впечатление возникло после рассказов барона. С ним мы обсудили наши дальнейшие действия. Все зависело от того, сможем ли мы обмануть ведунов горцев. Решение этой проблемы отложил на завтра. Сейчас же нас ждал пир. Если так, конечно, можно назвать плотный ужин на 4 человек, один из которых вообще вампир, а потому весьма умерен в человеческой пище. Зато я, не евший с утра, и девушки ели за 6. После ужина проинспектировал готовность японской бани и, признав ее годной, пригласил невесту составить компанию, а всех слуга выпроводил вон. Лечебный амулет справился выше всяких похвал, залечив все полученные прошлой ночью внутренние повреждения, что мы и проверили экспериментальным путем. В результате все получилось даже лучше, чем прошлой ночью. Не боясь, что причиню партнерше сильную боль, я себя не сдерживал, да и она, так сказать, вошла во вкус. Уверен, ее крики могла бы слышать половина замка, если бы на ней хоть кто-то жил. В перерывах мы наконец-то избавились от дорожной грязи, тоже немалое удовольствие, особенно если тебе в этом помогает красивая женщина. Когда вода остыла, мы плавно перебрались в спальню Веры, или, правильнее, уже нашу спальню, так как не думаю, что во время нахождения в замке буду спать где-то еще. Разве что переодеваться буду, ходить в выделенную мне гостевую комнату. Завтракали мы поздно, часов в 12, проснуться раньше просто не удалось. Настроение было отличное, точнее отличное у меня и Веры, меланхоличное у барона и пасмурное у Милы. Ну, оно и понятно, ей-то поводов радоваться нет. Единственный плюс – жизнь удалось сохранить, а в остальном – сплошные минусы. Из родственников только отец и сестра, слуг да подружек перебили вампиры, а новые ее не особо слушаются. Как тут не загрустить? Ничего, отойдет. Оставив девушек, мы с бароном спустились в темницу. И да, в замке было это весьма полезное помещение. Почему вампиры держали людей в пещере? Кто их знает? Скорее всего, считали, что тюрьма слишком высоко расположена. Тут даже окна для освещения были, что вампирам, боящимся света, было противопоказано. Зато мне, в самый раз, так что крикуна мы разместили именно здесь. Несколько избыточно для этого мелкого шакала, но не давать же ему свободно по замку шляться, сбежит. А у меня на него совсем другие планы. Нужно же на ком-то тренировать скрытность от взора местных шаманов, не на бароне же. Он слишком ценный юнит. Ну как ты тут, жив еще? Я приказал заключенного не баловать. Одна миска постной каши и две чашки воды в день. Впрочем, сидит он тут недолго, так что даже проголодаться как следует не успел. Зато успел вникнуть в собственное бедственное положение. Хех, вот сейчас его самые неприятные подозрения и подтвердим. Сэр Святослав, я же ничего не делал. Меня заставили. Так не делал или заставили, ты уж определись. Ваша милость, я же ничего, никогда, да я, заткнись, предатель, выбор у тебя не богатый, но есть. Первый, за твое предательство я тебя казню, прям сейчас, ваша милость, ваша светлость, да, так и до величества скоро дорасту, не губите, не блажи, раз не хочешь, то вот тебе другой выбор, стать моим магическим слугой. А что, в описании ритуала так и значится, магического воина, на воина крикун как-то не тянет, а вот слугу, с натяжкой, но пойдет, согласен, тут же выпалил тот, больно уж ему первый вариант пришелся не по душе, ну так уж и быть, уговорил, сказал я, доставая ритуальный нож из-за пояса, а зачем, заик, громко икнул будущий вампир, но я его уже особо не слушал, настраивая запущенный ритуал, запас крови еще был, но все-таки решил потратиться и использовать кровь вампира, 3 единицы сразу, так как это давало ритуалу максимальную гибкость. Магии тоже не пожалел, вливал по максимуму, благо благодаря сосуду этого добра у меня хватало. А вот усиление ритуальным ножом если и было, то не особо заметное. Впервые применял ритуал на полностью здоровом человеке в спокойных условиях. Эффект был довольно интересный. Вся кровь, что текла у него в жилах, оказалась задействована в преобразовании, дополнительно усиливая ритуал. В отличие от шпиона, которому прокачал скорость и выносливость, теперь весь упор был на магию крови. Просто потому что сомневался в том, что из крикуна получится вменяемый воин или разведчик. Маг из него, конечно, тоже как из Г-травы пуля, но тут у всех приблизительно одинаковые начальные возможности, так что есть шанс, что он окажется полезен. Да и сила его крови значительно вырастет, куда больше, чем при любой другой прокачке. А это нам и нужно для проверки методов сокрытия. Перерождение заняло минут 15, причем активных действий от меня требовалось немного, лишь при начальной настройке ритуала, до вливания магии в ходе его прохождения. «Встань!» – приказал я новообращенному вампиру. «Запрещаю причинять какой-либо вред мне, моему имуществу и тем, кто находится под моим покровительством. Как тебя зовут?» «Мирон Дарвектор». «Дарвектор, не подходит. Не выйдет из тебя ни Дара, ни Вектора. Теперь тебя зовут Крикун. Понял?» «Да, хозяин. Зови меня сэром». «Да, сэр. Отлично». Я повернулся к барону и сказал, выпуская его, «пусть приходит в пещеру, где вас держали, а пока найди ему какую-нибудь чистую одежду, переоденется. Будем пробовать различные способы сокрытия от духов». Пришли вампиры достаточно быстро, но к тому времени я уже начал подготовку. Для этого мне даже не требовались подсказки мудреца. Первым этапом всегда шло задабривание духов, или прикормка, как я это называл. После прикормки духи слетались отовсюду и становились намного более податливыми. Магия на это улетала только так, но оно того стоило. Опытный шаман, находящийся на своей территории, мог обойтись и без прикормки, а сильный, мог действовать угрозами. Но зачем, За плату духи работают гораздо лучше, а в магии я не ограничен, так что расплачивался более чем щедро. В результате проблема была даже не в том, чтобы уговорить духов работать, а в том, чтобы объяснить им, что нужно делать. Тут уж без мудреца из башни никак. Переданные им образы оказались весьма заковыристы, но, транслированные духом, сработали практически идеально. Ярко, красная аура вампира начала стремительно блекнуть, пока не сравнялась с аурой скалы у него за спиной. Теперь духи будут постоянно подстраивать внешний вид ауры под окружающую вампира местность. Сразу и маскировка от духов, и скрытность от магов. Дополнительным бонусом стала защита от светил. Уговорить духов поглощать губительный для вампира ультрафиолет было несложно. Вот только оказалось, что даже я не способен теперь его обнаружить своим иным зрением. Да, слишком хорошо, тоже плохо. До конца ни одному своему вампиру не доверял. Просто потому что, нечисть, торкнет его от жажды крови, а я и не замечу. Привет, перерождение. Пришлось тут же снова доставать бубен и начинать камлать по-новому. Теперь мне нужны были духи, которые бы предупредили, если кто-то решит подобраться под скрытым. Задачка оказалась чрезвычайно непростой. Еще бы нет, если именно от духов прикрытие и было организовано. Но справился, хоть и не совсем обычным образом. Дух жизни, что жил в моем лечебном амулете, изменил мои собственные глаза. Они теперь видели в более широком спектре, захватывая еще и диапазон энергии жизни, что циркулирует в любом живом существе. В вампирах она тоже была, хоть и чужая. Не совсем то, что хотелось, но лучше, чем ничего. После небольшой передышки снова принялся шаманить, теперь уже скрыт был и барон, хотя и несколько иным способом. Его аура имитировала ауру обычного человека. Сделать это оказалось даже сложнее, чем полностью ее рассеять в пространстве, но пришлось поднапрячься, так как барон, ощущающийся как пустое место, тоже подозрительно. На этом камлание было закончено, но магия только начиналась. Настало время попробовать использовать кровавый договор. На запуск ритуала магии крови ушло совсем немного, капли, а вот дальше все стало куда интереснее и затратнее. Стоило мне мысленно сформулировать условия сделки, и тут же в голове появлялась цена в крови и магии на закрепление этой сделки. Самым дешевым было просто вложить в договор какое-нибудь боевое заклинание, тоже кипение крови, например. В этом случае при нарушении договора нарушителя просто жахнет этим заклинанием. Дороже стоил метод стимулирования. Это когда нарушение было возможно, но вызывало сильное внутреннее неприятие. Самый дорогой договор практически исключал свое нарушение. Человек или другое существо просто не мог его нарушить, чисто физически, при всем желании. При необходимости методы можно было совместить. Так я и решил поступить. Теперь Крикун оказался под договором, который требовал от него выполнять мои приказания не просто беспрекословно, а точно, эффективно и фанатично. Он должен был всяким образом повышать свою полезность, учить языки, тренироваться бою и магии, проявлять полезные инициативы. Хотя помня, что хуже дурака, только дурак с инициативой, все свои прожекты он предварительно должен был согласовывать со мной или бароном, если мне будет не до того. На все эти тренировки ушли почти все запасы крови, зато свои возможности стали значительно понятнее. Отправил барона организовывать плотный обед, а Крикуна просто сидеть в дальнем от норки пещеры, пока не понадобится. Пусть поскучает, подумает. Ему полезно. Сам же решил связаться со шпионом. Расстояние было относительно небольшим, так что связь организовалась даже на тех крохах запаса крови, что еще оставались. «Докладывай», — мысленно приказал я. «Что? Кто здесь?» Судя по всему, он это вслух произнес. «Говори мысленно. Где ты? И как обстановка?» «Слушаюсь». Дошло, наконец, до шпиона, с кем он разговаривает. Никаких особенных происшествий не было. Прошел один торговый караван по дороге. Один одиночный путник. Все, что вез караван, откуда и куда шел, вез, в основном, ткани. Еще были какие-то кувшины и бочки. Шел на юг. Откуда, не знаю. Близко не походил. Да, так себе из тебя разведчик. В следующий раз попробуй послушать разговоры караванщиков и охраны. Не в ущерб скрытности, конечно. Ладно, что по путнику. Ничего, просто воин. Вышел из степи на дорогу недалеко от того места, где была стоянка каравана работорговца. Я тут же навострил уши. Это же рядом с камнем возрождения. Откуда он пришел, не знаю. Блин, с какой стороны, я имею в виду. С северо-востока, прикинул по местности. Выходило, что шел он либо от камня, либо совсем рядом. Подозрительно. Где он сейчас, не знаю. Если шел за караваном, то где-то в сутках пути от замка. Если свернул к замку, то часах в полутора-двух от него. И ты за ним не проследил. Ну, все, нарвался ты на переподготовку. Возмутился я. Выезжаю немедленно, а ты следуй за ним. Периодически буду связываться и уточнять ваше местонахождение. Так солнце же, перетерпишь. Выполнять. На самом деле ожоги вызывали лишь прямые лучи светил. Замотавшись в тряпки, вампир мог более-менее нормально передвигаться, хотя удовольствия в этом было мало. Барон, влетел я в столовую. Похоже, обед отменяется. У нас, возможно, скоро будут гости. Нужно приказать слугам одеть доспехи и подняться на стены. Женщины пусть закроют все двери и сами останутся в донжоне. Нам же стоит проехаться, так что облачаемся в доспехи, пока конюх седлает коней. Откуда такие сведения? И сколько ожидается противников? Да есть у меня тут один информатор, а противник ожидается пока один. Вот только силы его неизвестны. Вполне возможно, что он на моем уровне или даже выше. Барона явно передернуло. В таком случае, нужно подготовиться поосновательнее. Может, стоит взять парочку слуг? Ни к чему, только людей терять. Хотя, возьмем, пожалуй, крикуна. Он хоть и неуч, но все-таки вампир, так что сильнее и быстрее обычного человека. В крайнем случае, сможет ценой своей жизни отвлечь противника. Барон скривился, но кивнул. Он тоже был невысокого мнения об этом вампире. «Куда дальше?» – спросил барон, когда мы выехали из ущелья, ведущего к замку, по которому проходила единственная подходящая для транспорта дорога в нужном нам направлении. «Хаэм, я быстро активировал связь с вампиром-разведчиком, которую не стал рвать после проведения ритуала. Теперь она медленно тянула из меня магию, но это было не так важно, так как регенерация энергии была выше, чем расход, даже не задействуя сосуд питомца. Пожалуй, просто проедемся на запад по степи, устроим небольшую охоту. Мы поехали быстрой рысью, пока не заметил впереди небольшое стадо местных травоядных, спрятавшихся в рощице и видных лишь в ином зрении. Вперед, скомандовал я, и мы понеслись, очень быстро достигнув рощи. Животные чувствовали себя в безопасности, так как увидеть их, как они думали, было невозможно, но им просто не повезло. Мне нужен был запас крови и усиление магии на случай возможного столкновения. В максимально возможном темпе наложил слабость на 5 отдельно стоящих целей и сразу после этого, жертву на них же, 5 раз, последовательно, с минимально возможными интервалами. Поняв, что происходит что-то не то, все стадо голов 40 рвануло в степь. Однако попавшие под заклинание стали быстро отставать. Не прошло и 5 минут, как мы их догнали. Внешне животные напоминали американских бизонов, такие же горбатые и волосатые, с широкой грудью, только морда похожа скорее на баранью. Вдарил по ним серией заклинаний магии крови, 3 каплями и 2 кипениями. Бить магией тьмы не стал. Темные знания давали не только заклинания, но и некоторые сведения об особенностях их работы. Так прах или другие темные заклинания, если ими убить жертву, существенно снижали полученный результат. Насильственная же смерть, особенно сопряженная с муками, очень значительно, иногда в разы, увеличивала количество и качество усиливающей заклинания дымки. Так что, как ни жаль, но пришлось дождаться, пока агония полностью не закончилась, не добивая несчастных животин, чтобы дать им легкую смерть. Дальше просто ткнул ритуальным ножом в бока лежащих туш, дожидаясь, пока вся темная дымка соберется на его лезвии. От ножа в ином зрении стало шибать тьмой сильнее, чем когда-либо. Ощущения не самые приятные, надо сказать, будто держишь в руках что-то весьма опасное не только для врагов, но и для себя тоже. Типа гранаты без чеки. Закончили как никогда вовремя. Стоило мне запрыгнуть в седло, как по нервам будто гвоздем провели. Первый раз испытывал что-либо подобное. Такое и захочешь, не пропустишь. Глава 23. Да вдруг Алтын. Неприятное чувство имело определенное направление, так что гадать, откуда исходит опасность, не приходилось. Обычным взглядом ничего пока различить было невозможно, а вот иное зрение показывало довольно занимательную картину. Во-первых, от быстро приближающейся фигуры буквально шибало магией, вот только ничего похожего мне ранее видеть не доводилось. Ни магией крови, ни магией духов здесь и не пахло. С магией тьмы было сложнее, она вроде как присутствовала, но не в чистом виде, а в виде какой-то сложной смеси с еще чем-то. Также новоприобретенная возможность видеть потоки жизни позволяла рассмотреть, что приближающаяся фигура буквально светится от огромного количества жизненных сил. Тьма и неизвестная магия были сконцентрированы в длинной палке, что неизвестный удерживал на плече во время бега. Судя по всему, палка была копьем, и это самое копье было, возможно, самым опасным оружием, что мне встречалось со времени моего попадания. В случае боевого столкновения, в котором я почти не сомневался, нужно будет держаться от него как можно дальше. Взял было в руки лук, но тут же передумал. Вот если бы были те зачарованные стрелы, тогда бы смысл был, а так, только магия, поэтому ритуальный нож, полный жертвенной магии, будет куда полезнее. Бежал незнакомец быстро, так что очень скоро можно было рассмотреть его подробнее. Мужчина, на вид лет 30, кожа темная, но не как у негра, а как у человека, много времени проводящего на солнце. Одежда легкая, штаны и кафтан, цвета темно-серого, но материал очень хорош, что-то типа шелка, да и рисунок какой-то на ткани присутствует. А главное, магия. В одежде тоже чувствовалась достаточно мощная магия, и снова незнакомая, но приблизительно оценить количество энергии было можно, так что у меня возникали обоснованные подозрения, что эти тряпочки защищают мужчину не хуже моего стального доспеха. Приготовились. Тихо приказал я барону и крикуну. Первым атакует крикун по моему сигналу. Барон, в ближний бой старайся не лезть. У нас кони, а значит преимущество в скорости. Прикрывай меня, не давая ему приблизиться на расстояние удара копьем. Ускорься. Переслал я мысль разведчику. Твой путник уже здесь, а ты все тащишься где-то. Если увидишь, что мы сражаемся, попытайся сразу атаковать противника в спину, но не подставляйся. Слушаюсь. Тут же ответил тот. Да. Похоже, один вампир из трех не успеет на разборке. В крайнем случае, можно будет попробовать отступить в его направлении и использовать в качестве заслона. Но это именно на крайний случай. Остановись, или я буду вынужден напасть. Громко крикнул я, просто для самоуспокоения. Вдруг послушается, опыт последнего времени показывает обратное, но чем черт не шутит. И, о чудо, незнакомец действительно замедлил свой бег и остановился. Отлично, значит, будет хоть минимальная возможность узнать что-то новое о системе и перерождении. Путник что-то прокричал на неизвестном языке. Мой внутренний переводчик на этот раз сработал с некоторым запозданием, но все-таки сработал. Мир, это ты перехватил просьбу Творца? О чем это он? Хотя, видимо, речь идет о квестах, полученных из руны Творца. Я проделал долгий путь, чтобы выполнить пожелание его. И что ты предлагаешь? Воспользовался я проверенным еврейским методом, отвечая вопросом на вопрос. Я чувствую хаос в этом мире. Значит, просьба, скорее всего, связана с ним. Могу взять на себя половину прорывов и взять за это половину награды. А в чем моя выгода? От незнакомца повеяло сдерживаемой яростью и немного отчаянием. Похоже, ему действительно очень нужна награда. Это хорошо. Значит, можно попробовать развести его на договор. Что ты хочешь? Немного взял он себя в руки. Заключим договор. Ты выполняешь мои приказы на все время нахождения в этом мире. Получаешь половину награды за уничтожение 4 прорывов хаоса. Какова назначенная награда? Уточнил незнакомец. 2 уровня за каждый прорыв. Всего 8. 8 ступеней силы. Ошарашенно произнес незнакомец. Согласен. Половина, это 4. На всякий случай уточнил я. Тогда не будем откладывать. Активировал ритуал кровавого договора и быстро забил в него достигнутые условия. Мы вместе уничтожаем прорывы хаоса. Половина награды получает он. Половину, я. Сторонам запрещено нападать друг на друга. До отбытия из этого мира воин должен выполнять мои приказы. Но, если он захочет уйти после закрытия прорывов, я не должен этому препятствовать. Что это? Насторожился незнакомец, когда я кинул в него привязку ритуала. Магический договор. Мы друг друга не знаем, так что так будет надежнее. От тебя достаточно лишь согласия на обговоренные условия. Незнакомец явно колебался, но его, похоже, действительно прижало. Так что, после целой минуты размышлений, он выдавил. Согласен. В этот же миг вся дымка из ножа ухнула в ритуальную схему, так же, как и огромное количество магии, что я непрерывно вливал в ритуал все это время. С огромным удовольствием наблюдал, как магия крови, перемешанная с тьмой, наполнила путника изнутри, особенно сильно концентрируясь в голове и кровеносной системе. Надо сказать, попал он конкретно. Разве можно так слепо соглашаться на договор, не обсудив все пункты? Нет, договор заключается именно на основе устных договоренностей, но не было сказано ни слова о том, что будет за его нарушение, а главное, как будет обеспечиваться его выполнение. А спросить следовало, ведь я использовал третью форму кровавого договора, которая действовала напрямую на разум человека, помимо его воли заставляя выполнять условия. В совокупности с пунктом выполнения моих приказов, это стало фактически рабским контрактом без возможности воспротивиться воле мага. Да, временным, но кто мешает, например, не уничтожать последний прорыв хаоса? Тогда временное рабство станет постоянным. Конечно, я не планировал, пока, так поступать, но все зависело от того, что мне поведает путник. Выгоднее будет сделать рабом, сделаю не задумываясь. Запрещаю причинять вред мне и тем, кто находится под моим покровительством. Это первый мой приказ, пояснил я, чтобы избежать малейшей путаницы, которой впоследствии он сможет воспользоваться. Теперь, думаю, следует познакомиться. Меня зовут Святослав, я воин, маг и, по сути, владелец замка в горах, недалеко отсюда. Барон, услышав мои слова, скривился, но возражать не стал. Хаем, что за странная магия? Сказал путник, что с удивлением прислушивался к самому себе. Меня зовут Ларин Пика, избранный творцом 15-й ступени силы. Я не слышал ранее о избранном с таким именем и возможностями, как у тебя. Какова твоя ступень силы? Настал мой черед быстро думать. Сказать правду, соврать, а если он может чувствовать ложь, промолчать, 15-й уровень. Подумать только. Попытался представить ту же магию крови 15-го уровня и внутренне содрогнулся. Нет, лучше с этим Ларином действовать крайне осторожно, пока не узнаю его возможности. У меня 6-й уровень, или ступень силы, как ты говоришь. Все-таки решил сказать правду, новичок, буквально возопил он. 6-я ступень, но откуда тогда у тебя сильная магия? Развил, ответил я, что-то он слишком уж возбудился. Лучше было промолчать, но чего уж теперь, раз так, то я не согласен на распределение награды. Я считал, что мы с тобой на одной ступени, предлагая равную долю. Теперь же поделим исходя из количества ступеней, мне 6, тебе 2. И главный, естественно, я. Ну вот, начинается. Не успели заключить договор, как пошло перетягивание одеяла. Договор заключен на вполне конкретных условиях. Со сталью в голосе ответил я, одновременно подмечая, что за спиной Ларина Пики появился, наконец, вампир-разведчик. Хочешь его нарушить? В этот миг по связывающим нас узам договора был нанесен мощный удар. Лорен решил от него избавиться и применил какую-то свою способность. Вот только поздно. Раньше нужно было думать. Начал вливать в договор дополнительную энергию, одновременно произнося приказ, запрещаю пытаться снять договор. Стоило это сказать, как давление резко спало. Лорен не мог больше сосредоточиться на применении своей способности. «Хаэрэрэр!» – прохрипел Пика, продолжая бесполезные попытки и не осознавая, что сам его разум больше ему не принадлежит, саботируя эти попытки. «Ладно, твоя взяла. Согласен наполовину. Сними свое заклятие!» – сдался он, наконец. «Ты разве еще не понял?» – удивился я. «Нет никакого заклинания. Есть магический договор, условия которого нельзя нарушить. И ты сам на него согласился, так что теперь будешь выполнять любой мой приказ. Так что в твоих интересах выполнять их как можно лучше и не злить меня, а то прикажу нужники от говна чистить». Выражение лица Ларина стало непередаваемым. Видимо, он, наконец, осознал глубину пропасти, в которую попал. «Ладно, кнут показан, пора и пряник показать. Крикун, слезай с коня. Отправляйся в степь на разведку, старайся не попадаться никому на глаза. Лорен, ты верховой ездой владеешь?» Он кивнул. «Тогда садись, мы перед твоим появлением как раз занимались охотой. Продолжим, заодно поговорим, и ты продемонстрируешь свои возможности. Фарах, беги вперед, ищи стада местной живности и гони на нас».